Событие 19. Доротея Августа Гольштейн-Готторпская, или теперь Дарья Ивановна Романова, императрица российская, чмокнула дочку в лобик и передала ее кормилице. Царевне Ирине неделю назад исполнился годик. Михаил устроил большой праздник. Вся Москва 2 дня пировала. Дарья Ивановна просидела весь день в грановитой палате, принимала подарки. Бояре, князья, богатые купцы несли и несли золотые украшения, меха, красивые заморские ткани. Были подарки и из Вершилова. Там сейчас не было ни Петра Дмитриевича, ни его брата Федора, но кто-то подарками озаботился. Кроме красивых ваз из фарфора и стекла, были и 2 книги. Их царица ждала с нетерпением. Она еще не очень хорошо владела русским, но книги ей прочитали на немецком. Одна была продолжением чудесной сказки про девочку Лену, которую ураган прямо в домике занес куда-то за Урал, в волшебную страну. На этот раз Лена с песиком Татошкой, железным дровосеком, храбрым львом и мудрым страшилой помогала в подземной стране 7 королям. Доротея понимала, что это сказка, но все было написано так красочно и правдоподобно, что думалось, а вдруг на этом Урале и правда есть гигантская пещера, и там живут маленькие человечки. Первые 2 книги про Лену царицы прочитали не меньше 5 раз, как и книгу про деревянного мальчика Буратино из другой сказочной страны. Кроме продолжения про девочку Лену, была и еще одна сказка. Она называлась «Аленький цветочек». На этот раз волшебная страна тоже находилась за Уральскими горами, и купец плыл туда по рекам целое лето. Доротее очень хотелось увидеть эти горы. Она, конечно, не маленькая девочка и понимает, что все это выдумки писателей. Но увидеть этот Урал хотелось. Пока княгиня Мстиславская не родила мальчика, которого назвали в честь умершего отца Федором, она много рассказывала Дарье о том, как князья Пожарские несколько раз плавали, как и купец из «Аленького цветочка», по рекам на Урал и основали там 2 города. Михаил обещал, что следующим летом они обязательно съездят в Вершилово. Все приезжающие из этого чудесного города рассказывают, какая там красота. И чего только нет в этом городе. И зоопарк, где князь Пожарский собирает диковинных зверей со всего мира, и волшебная стеклянная часовня, в которой хранится часть креста, на котором распяли Сына Божьего. Княгиня Мстиславская говорила, что летом на всех улицах выставляют 100 кадок с розами, и они все цветут и чудесно пахнут. Хоть не на Урале, так в Вершилово бы побывать. Жизнь в Москве была довольно скучной. 3 раза в день молитвы, обязательный сон после обеда, вышивание и чтение книг. Вот и все развлечения. Первое время к ней хоть датчане, бывшие в России, заходили. Но теперь идет война, и попасть из Дании в Москву практически невозможно. Хорошо, что проклятых шведов победили, и скоро император уезжает в Нарву заключать мирный договор. С ним Доротея и отправит дяде шляпу Густава Адольфа. Михаил говорит, что после победы пригласит мать и братьев с сестрами царицы приехать в Москву, а потом все вместе они отправятся в Вершилово. Скорей бы уж. По сестрам Доротея особенно не скучала, а вот увидеть младших братьев Адольфа и Иоганна ей очень хотелось. Как-то еще до войны князь Пожарский Меньшой говорил, что в Вершилово хочет побывать и ее бабушка, София Макленбург-Гюстровская. Сегодня утром проведать царевну заходил доктор Ван Бодель из Вершилова. Год назад он принимал роды у Доротеи Августы. Князь Пожарский специально прислал его. Придворные доктора Ди и Бильс пытались было возмущаться, но Михаил выгнал их из покоев царицы и наказал даже не показываться, пока здесь врач из Вершилова. Доктор Ван Бодель привез и одну из своих учениц. Доротея была поражена. Совсем молоденькая девушка и уже доктор. Оказалось, что никаких университетов Тамара, так звали девушку, не заканчивала. Она окончила 6 классов Вершиловской школы и, кроме того, училась у травниц. Тамара сносно говорила на немецком, голландском и французском языке и даже знала латынь не хуже самой Доротеи Августы. Доктор тогда принял роды, неделю понаблюдал за новорожденной и царицей и уехал назад в эту сказочную Пурецкую волость, а Тамара осталась. Сейчас она самая приближенная фрейлина Дарьи Ивановны. Еще бы, столько всего чудесного она знает. Особенно Дарье нравились ее рассказы про уроки географии, которые вел в их школе сам князь Пожарский. Неужели все эти чудеса существуют на самом деле? Царица разглядывала фарфоровую статуэтку животного, что подарил ей князь Пожарский. Животное называлось кенгуру и жило на неизвестном в Европе пятом континенте. Из сумки на животе мамы кенгуру торчала мордочка и передние лапки ее детеныша. Вот бы увидеть этих кенгуру живыми. Когда доктор Ван Бодель уехал домой, придворный лекарь Бильс снова появился в покоях императрицы, осмотрел малышку и Дарью и назначил ей кровопускание. Якобы у царицы кровь загустела от неправильного питания. Но не тут-то было. Тамара выслушала голландского доктора и сказала, что ничего такого с Дарьей Ивановной она сделать не позволит. И вообще, за здоровьем императрицы и царевны Ирины она сама проследит. Какой крик тут поднял придворный лекарь, даже позволил себе в присутствии Дарьи схватить Тамару за косу, чтобы вывести ее из палаты. Только получилось наоборот. Тамара как-то незаметно двинула ему локтем в живот, вывернула ему руку и, скрюченного и воющего от боли, выпихнула за дверь. На шум собралось несколько бояр, и Доротея уже испугалась за девушку. Но тут появился патриарх Филарет, выслушал бояр и доктора, и вдруг со всей силы двинул посохом по спине доктору Бильсу. «Еще раз зайдешь к Дарюшке и окажешься на плахе. А сейчас пойдешь к доктору-судью и скажешь ему, чтобы он тебе сначала кровь пустил, а потом клизму поставил. Понял ли?» И смотрит так ласково. «Да, ваше святейшество!» — пятясь промямлил доктор. Странные все же ее новые подданные.